Наконец, Джикс и первый сошедший из дирижабля воины, душ 100 или около того, пронеслись мимо Ника, воздев оружие. Ник обернулся и бросил взгляд на великий воздушный корабль. Ему почудилось, или Гинденбург и вправду сдвинулся с места? Спидо, спрятавшийся за грудой мебели, первым увидел, как Гинденбург начал подниматься в воздух, потому что глаза бывшего пилота были неотрывно прикованы к дирижаблю с момента его приземления. «О, нет, нет!» — завопил Спидо и рванулся к кораблю. «Гинденбург — его, и только его. Он честно выменил его много лет назад, но, как и все прочее, дирижабль каким-то непонятным образом тоже стал собственностью Мэри. А он, Спидо, лишь исполнял обязанности пилота, направляя корабль туда, куда указывала королева. Один раз он уже упустил свой дирижабль, но больше этого не случится». Он помчался к трапу. Моторы завывали громче. Обескураженные воины, не ожидавшие от корабля такой прыти, посыпались вниз с трапа. Гинденбург поднимался все выше. Спидо взлетел на крышу стоявшего тут же Кадиллака и прыгнул. Ему удалось сцепиться кончиками пальцев в последнюю ступеньку лестницы. Спидо не отличался особой физической силой, но в Междумирье сила зависит не от мускулов, а от душевного настроя. Мальчишка затянул себя на нижнюю ступеньку, а потом пробрался в сам корабль. Протолкнувшись сквозь толпу возбужденных воинов, он направился в командную рубку. «А ну, убирайся из моей кабины!» — заорал он на какую-то увешанную с ног до головы золотом личность, торчащую у штурвала. Личность обернулась, и Спидо немедленно узнал, кто перед ним. «Вот это да! Кто бы мог ожидать?» «Вари! Не смей меня так называть!» — рявкнул Вари. «Я, его превосходительство, великий король Срединного царства! Внимай моему имени и трепещи!» Да, к сожалению, король Яшку-Укмо больше не был в числе пассажиров Гинденбурга. Ну что ж, сам виноват. Незачем было доверяться своему властолюбивому визирю. Как только на горизонте появились Майки и Ник, Вари сообразил, что его песенка спета. Король точно бросит его в сенот за то, что он врал насчет своих связей с восточной ведьмой. Вари больше не мог оставаться под властью короля Яша, но и возвращаться к Мэри тоже не желал. Та относилась к нему как к малышу. Поэтому Вари ушел в подполье. Когда король приказал всем своим подданным грузиться в дирижабль, Вари пробрался на Гинденбург и, спрятавшись в вентиляционной системе, слушал, смотрел и выжидал. Большую часть времени монарх проводил в командной рубке с Джонни О, наслаждаясь видом. В неформальной обстановке, когда не надо было ни на кого производить впечатление, король частенько стаскивал с себя тяжелое, неудобное золотое убранство и ходил в драной набедренной повязке, той самой, в которой умер много тысяч лет назад. Да, из окон открывались великолепные виды, но почти голову короля вряд ли можно было отнести к числу таковых. Джонни Оп почитал созерцание его превосходительства в неглиже разновидностью шибалбы, преисподней Майя, куда он совсем не стремился. И потому он в такие моменты доверял управлению автопилоту, а сам смывался с мостика потолковать о том о сём с Майки, Ником и Джиксом. И возвращался только тогда, когда король снова обретал пристойный вид. Как-то раз, когда Джонни О не было на месте, Вари, наблюдавший за всем из вентиляционного отверстия, сделал свой ход. Король выглядывал в открытое окно. Вари проскользнул в кабину и застал повелителя врасплох. «Визирь», — удивился король. Он ничьих настоящих имен не помнил. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел попрощаться», — ответствовал Вари. Затем наклонился, схватил короля за голые лодыжки, дернул, перевернул и выбросил монарха в окно. Так визирь совершил политический переворот. После низвержения короля Вари юркнул обратно в вентиляционную систему со всей золотой сбруей и принялся поджидать случая, когда ему удастся убрать с корабля Майки, Ника и Джикса. Король, само собой, пришел в негодование и пообещал себе, что расправится со своим визирем самым жестоким образом, как только решит проблему падения с тысячфутовой высоты без мертвого пятна в качестве места приземления. Хотя бывший монарх мог запамятовать очень многое, чтобы с честью выйти из положения. Но, к сожалению, его сияющая корона увенчивала то, что отнюдь не сияло интеллектом. Он заключил, что если не будет такого направления, как низ, то ему некуда станет падать. Ведь верно же? «Я не помню, чтобы существовало такое понятие, как низ», — сказал Яш. «Нет, я это совсем запамятовал». Проблема заключалась в том, что не память бывшего монарха в одно мгновение перенесла его в то единственное место, где не существует понятия низ. А именно, в центр Земли, в котором, куда ни повернись, направление будет только одно — вверх. Так и получилось, что король Яш Куукмо избежал долгих лет падения и тотчас превратился в самую, что ни на есть, центральную фигуру на свете. Правда, не совсем в том смысле, к которому привык. «Майки, я здесь!» Майки услышал зов Али в ту же секунду, когда Гинденбург начал подниматься в небо. Юноша бросился к дирижаблю и увидел встающую на ноги Али. Майки подбежал к ней, заключил ее в объятия и тут же обнаружил, что у него выросла еще пара рук, а потом еще и еще, и всеми этими руками он обнимал Али, и все равно их было мало. «Я боялся, что это тебя загасили», — сказал он. «Сама мысль была невыносима». «Нет, загасили Милоса», — ответила Али. «Твоя сестра заставила его принести себя в жертву».